Глава 10. На завтра Джемс собрал, как он выражался, военный совет, который состоял из доктора, капитана Райта, Карла Ивановича и самого Джемса. Заранее Джемс познакомил Райта с приключениями прошедшей ночи, а от него взял разрешение рассказать о видениях в охотничьем доме. Совет заседал в комнатах доктора, и после небольшого вступления Джемса торжественно произнес: «Теперь вопрос. Что мы должны делать? Опасность грозит каждому из нас, а главное, она грозит Гарри, нашему любимому товарищу, человеку, которому мы все так многим обязаны. Джемми, ты хватил через край. Какая опасность может грозить Гарри? Он не нервная женщина, чтобы испугаться привидений из тумана», — протестовал доктор. «Какая опасность?» «Да самая простая», — ответил Джемс. «Опасность умереть». «Что за чепуха?» — бормотал доктор. «А ты исследовал ранки на шее Жоржа К.? Отчего они, по-твоему? И опасны ли?» — сыпал вопросами Джемс. «Должен сознаться, ранки довольно странные, но отнести их к области болезни, а тем более опасных, уж извини, не могу», — сказал доктор. «А что ты скажешь, если у умершего на балу корнета Визе, нашего работника в замке и у трех поденщиков, умерших в деревне, были такие же ранки на шее?» — продолжал Джемс. «А кто их смотрел и кто тебе об этом сказал?» — спросил доктор. «Видели эти ранки мы с Карлом Ивановичем. Затем мы и в деревню ходили, чтобы проверить свои наблюдения». «Да, мистер Джемс говорит правду», — подтвердил Карл Иванович. «Ну, а какой вывод?» — спросил доктор. «А вывод такой, что во всех пяти случаях ранки были причиной смерти, и не подоспей мы вовремя, бедный Жорж К. был бы также мертв». «Помилуй, Джемми, что ты говоришь?» — вскочил доктор со своего места. «Я утверждаю, понимаешь, утверждаю, виконт Рено. Каменщик и слесарь погибли по той же причине», — серьезно сказал Джемс. «К сожалению, я не осматривал их шеи, но уверен, что ранки и там были». Озабоченный доктор подошел к Джемсу и положил руку на голову. «Жара нет», — прошептал он, — «и пульс нормальный». «Не бойся, голубчик, я с ума еще не сошел и не хвораю белой горячкой», — улыбнулся Джемс. «Ну а если ты нормален, так говори же, черт тебя возьми, в чем тут дело? Не строй из нас дураков», — разозлился доктор. «Сиди и слушай», — приказал Джемс. «Итак, господа, у нас в окрестностях повысилась смертность и очень странная. Люди умирают, заметьте, молодые и здоровые, почти внезапно. Единственный признак — две маленькие ранки на шее. Мы с Карлом Ивановичем ранки эти осматривали. Они кровоточивы и с белыми краями, можно сказать, точно обсосанные. Кто-то или что-то их наносит и выпивает кровь». Доктор сердито передернул плечами. «Теперь вопрос, кто это?» — продолжал невозмутимо Джемс. «Объяснение нам надо искать в тех письмах и дневниках, что читал нам Карл Иванович в охотничьем доме, как сказки, о которых все уже давно забыли». «Джемми, я не могу», — не выдержал доктор. «Ведь знаменитый дневник учителя — ничто иное, как бред сумасшедшего. Он даже сам пишет, что на него надевали смирительную рубашку». «Хорошо, ты прав, это сумасшедший. Оставим его в стороне. Обратимся к письмам», — согласился Джемс. «Если ты их так же внимательно перечитаешь, как это сделали мы с Карлом Ивановичем, ты убедишься, что подобная смертность уже посещала здешний замок. И владелец замка прямо говорит, что причиной были вампиры». Доктор опять не выдержал. «Джемми, Джемми, помилосердствуй. В наш 20 век вампиры, эти средневековые сказки». «Да», — прервал Джемс со строгим и холодным выражением лица. «Я утверждаю, что в нашем 20 веке вампиры существуют, и эти письма — не средневековые сказки, а страшная, роковая действительность. Один раз я уже поднимал вопрос, что эти письма писаны из здешнего замка, и был отвергнут уже по одному тому факту, что тогда они физически не могли бы сейчас находиться в замке», — все еще защищался доктор. «Разве ты не помнишь, что в последнем письме говорится о приезде друга в замок?» — спросил Джемс. «Что для его приезда готовится лесной дом, лежащий у подножья замковой горы? И, наконец, что письма найдены Карлом Ивановичем в нашем охотничьем доме? Не прост ли вывод, что адресат привез их с собой?» Доктор был сбит с толку и молчал. «Я думаю, вернее, я убежден», — продолжал Джемс, «что подпись «Д» означает не Джеронимо, не друга, а просто Дракулу, то есть графа Дракулу, владельца замка». «Но ведь у нас нет каменного гроба из Америки. Ты сам говорил это», — опять возразил доктор. Но и дался тебе этот гроб. А второй склеп, где похоронены только отец и мать, так называемый новый склеп, разве он не стоит американского гроба? А обрыв, откуда видно озеро, и куда доносится вечерний звон из деревни? А дамские комнаты в охотничьем доме, приготовленные для невесты итальянки, помнишь? Прощай, мечта, и несколько тысяч дукатов. А, наконец, японская шкатулка. Разве это не та самая шкатулка римской императрицы, что Дракула купил для своей Риты? Ведь яблоко, входя в клюв птицы, открывает крышку. Это тебе может и Райт подтвердить, — спеша сыпал фразами Джемс. Райт молчал и курил. Доктор, не находя поддержки, беспомощно смотрел на всех. Молчание прервал Карл Иванович. «В церковном архиве», — сказал он, — «в книгах о похоронах эту местность два раза постигла эпидемия с большим процентом смертности. Эпидемия в свое время не была определена врачами. Первый раз это было в год смерти молодой графини Дракула, а другой раз — много позднее. Ну а теперь эта эпидемия наступила в третий раз. Как и почему — вопрос другой. Но она наступила. Опасность налицо, и мы должны, мы обязаны бороться с ней. Мы должны спасти Гарри, себя, да и окрестное население вправе ждать от нас помощи», — пылко говорил Джемс. «Это все прекрасно, Джемс. Но кто же враг?» — спросил доктор. «Да говорю же вам, вампиры!» «А что такое вампир? Где он? Как с ним бороться?» «Воля твоя, Джемми, я не понимаю», — печально произнес доктор. Перевод книги. Что такое вампир, дает объяснение до некоторой степени, конечно, вот эта книга. «О ламиях или живых мертвецах», — сказал Джемс, указывая на книгу в старинном кожаном переплете. «А да, это та книга, что подарил тебе Гарри. Я знаю ее», — перебил Райт. «Да, та самая. Мы с Карлом Ивановичем по возможности перевели ее. Говорю «по возможности», так как, надо сознаться, это чертовски трудно. Она написана древним латинским языком, с кучей специальных выражений, да и толкует о предмете для нас, и так непонятном. Не сами мертвые, как она зовет их, для нас что-то необъяснимое, ненормальное, но само присутствие подобной книги на письменном столе владельца замка наводит на много мыслей и говорит само за себя. «О, а что ты почерпнул из этой книги?» — нетерпеливо перебил доктор. «А вот сейчас», — сказал Джемс. «Только повторяю, тут много нами еще не выяснено и даже непонятно». «К делу, к делу!» — торопил доктор. «Древние ламии — это такие существа», — начал Джемс. «Вернее, это умершие люди, которые могут выходить из могилы, являться живым и вмешиваться в их жизнь. В большинстве случаев вмешательство злобное и приносит несчастье. Не мертвые, вампиры — это разновидность ламий. Они также встают из гробов и сосут живых людей. Они могут жить века, и чем дольше живут, тем становятся могущественнее. С каждой засосанной жертвой сила их растет, также растут и знания. Они могут обращаться в некоторых животных, в кошек, в летучих мышей, в змей и так далее. Могут окружать себя туманом или даже обращаться в туман. Любят лунные ночи и по лунному лучу плывут, как по реке. Зубы у них длинные. Острые пальцы тоже длинные, с острыми ногтями, дающие им возможность ползать по отвесным стенам. Чем сильнее вампир, тем он легче усыпляет свою жертву взглядом или прикосновением. Самый сильный человек под взглядом вампира делается совершенно беспомощным. Никакая храбрость тут не поможет. Человек засыпает против своей воли, и тогда он — верная жертва вампира. Вампир засасывает в один, в два приема, реже в 3-4. Первый раз самый трудный. Жертва боится и сопротивляется. Зато потом это легче. Больной ждет и желает прихода мучителя. Иногда вампир влюбляется, и тогда засасывание идет очень тихо. Он наслаждается понемногу, сберегая дольше жизнь любимого существа. В таких случаях жертва сама становится вампиром. В других же случаях это редкость. Любовь всегда бывает между мужчиной и женщиной. Засасывать же могут без различия пола и возраста. Но замечено, что предпочтение отдается детям и молодым людям. Вампиры предпочитают ночи, особенно лунные. Могут ходить и даже сосать и днем, но это уже более сильные или живущие давно. Многие животные им подчиняются, но все их чуют и боятся, особенно их ненавидят лошади и собаки, друзья человека. Они точно угадывают в них врагов. Самые могущественные вампиры могут управлять явлениями природы, ветром, тучами, туманом и так далее. Слабая сторона всех вампиров — это та, что каждый из них должен иметь свой приют и лежать в нем в виде мертвеца в продолжении известных часов. В эти часы они, то есть вампиры, совершенно беспомощны, а потому и стараются тщательно скрывать свое убежище и даже иметь их несколько. Убежище должно быть вблизи района похождений вампира, иначе он рискует, что роковой час застигнет его вдали от убежища. Заснуть же не в своем месте крайне опасно. Старые опытные вампиры могут вселяться в свои портреты, но это ненадолго. При успехе в похождениях, то есть когда жертв достаточно, вампир молодеет и хорошеет, только красноватый отблеск глаз и яркие алые губы портят впечатление. Если почему-то вампиру приходится скрываться, как бы говоря, голодать, он бледнеет, сереет, делается малоподвижен и страшно зол. Но все-таки он может по нескольку лет лежать прикованным к месту благодаря заговору и разным заклинаниям, и все же оставаться, так сказать, живым. При первом же случае он ускользнет и вновь набросится на живых людей. Время, когда вампир проводит в своем гробу, или, как это называется, вампирический сон, определить трудно. Или сам автор книги не знает этого вполне, или мы с Карлом Ивановичем неправильно толкуем. Только в этом вопросе много разночтений. Быть может, для разных местностей и субъектов, то есть для субъектов вампирической силы, оно различно. Во всяком случае, оно вертится около восхода и захода солнца. Любимый же час вампиров — это 12 часов ночи. У вампиров есть что-то вроде иерархии, они преклоняются перед сильнейшими. Но кто эти сильнейшие, опять не разберешь. В одном месте выходит даже так, что это древние боги, которым приносились человеческие кровавые жертвы. Одно место можно перевести так. «Неповиновение наказуется» или «отбитие намеченной жертвы наказывается». Но как и кем, понять невозможно. Есть, вернее, были в древние времена великие кровопожиратели, и перед ними склоняются все вампиры, ламии и прочие живые покойники. Узнать вампира легче ночью, чем днем. Ночью несвоевременность и неуместность появления часто указывает на его существование. Так, например, появление молодой женщины в спальне мужчины или наоборот. Днем умных вампиров отличить очень трудно. Они отлично имитируют живых людей. Их главный признак — они ничего не едят и не пьют. Более внимательный наблюдатель может заметить, что ни при солнечном, ни при лунном свете они не отбрасывают тени. Кроме того, вампиры — большие враги зеркал. Они всегда стремятся их уничтожить. Это потому, что в зеркале не видно отражение вампира, и это выдает его. Вот все, или почти все, что нам удалось разобрать в этой книге. Тут много рассуждений автора, примеров, но все это несущественно. Главные же вопросы, когда вампиры более всего беспомощны и кому подчинены, самые неясные, самые запутанные.